Девочки-воспитанницы бросились на колени перед своим благодетелем и наперебой целовали ему руки. Рейс, Водяга, Гантимуров и еще с полдюжины штабных офицеров кинулись поддерживать под руки свое начальство. Успокаивая взволнованную жену, генерал-адъютант милостиво раскланивался по сторонам и благодарил окружающих за проявленное сочувствие. Звонарева все наперебой расспрашивали, что и как произошло на злосчастной зубчатой батарее. Он 10 раз повторил несложный рассказ о происшедшем. Едва Стессель вошел в свой кабинет, как появился Никитин, за ним Фок, Церпицкий и Белый. За генералами пришли полковники и все желающие так или иначе выразить свое сочувствие генералу. Целый сон врачей во главе с егермейстером Балашовым и Артурским Пироговым, главным хирургом крепости доктором Гюбенетом, еще раз осмотрели и вновь забинтовали генеральскую голову. Более опытный в житейских делах, чем простак миротворцев, Гюбенет много и долго распространялся о необходимости соблюдать полный покой, не волноваться и вообще обратить самое серьезное внимание на здоровье генерала. При этом условии он обещал полное и скорое исцеление. — Скажите правду, Борис Викторович, — умоляла его Вера Алексеевна, — рано, не смертельно, все в руках Божьих. — Но будем надеяться, что это так, — дипломатично отвечал главный хирург. — Я вас запишу в свой поминальный синодик о здравии, Борис Викторович, и попрошу протоиерея Глаголева вынимать частицы из просфоры за ваше долголетие. Гюбенет поблагодарил и почтительно приложился к ручке генеральши. Стессель счел нужным также особо отметить проявленную при его ранении распорядительность Звонарева. «Да-да, конечно, Анатоль, поведение мосье Звонарева заслуживает награды», — вторила ему супруга. «Все это найдет отражение в приказе. Прапорщик, вы имеете уже клюкву?» — спросил генерал-адъютант. «Никак нет, клюквенного морса у меня не имеется». Дружный хохот окружающих был ответом на эти слова Звонарева. — О, Господи, какой вы все еще штатский человек! — вздохнула Вера Алексеевна. — Я женщина, и то знаю, что клюквой называется красный анинский темляк на шашке, первая боевая офицерская награда. — Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», — пояснил Стессель. — Никак нет, не имею. В таком случае властью, данной мне главнокомандующим, я поздравляю вас с кавалером этого ордена, — объявил генерал, протягивая руку прапорщику. — Мне кажется, я ее совсем не заслужил, — смущенно забормотал Звонарев. — Не скромничайте, молодой человек, вы давно заслужили, и только не представлялось подходящего повода для награды. Давайте вашу шашку я сама прикреплю к ней новый темляк, — запела Вера Алексеевна. Начались общие поздравления. Были уже сумерки, когда, наконец, прапорщик после обильного обеда был отпущен домой. Около пушкинской школы его окликнула Варя. — Он сегодня умер, — печально сообщила она. — Кто? — Сахаров, конечно. Все шло так хорошо, и вдруг ни с того ни с сего крупозное воспаление легких, и через 2 дня конец. — Откуда вы это узнали? — Я дежурил около него последние сутки. Сделали все, что только было можно. Главный врач больницы, Петр Андреевич Розанов, не отходил от него ни на минуту, и все же спасти Василия Васильевича не удалось. Голос девушки дрожал от еле сдерживаемых слез. Звонарев сочувственно вздохнул. — Пожелаем ему царствия небесного. Он все время бредил, говорил что-то о Фоке и бронил Гантимурова, вспоминал Веру Алексеевну. — Вы знаете, сегодня на зубчатой батарее ранен Стессель, — в свою очередь поделился новостью Звонарев. — И серьезно? — довольно безучастно спросила девушка. — Пустяки. Отцарапала ему голову камнем или осколком при взрыве снаряда. Он старается всех убедить, что рана весьма опасна, а окружающие делают вид, что верят этому. Настоящая комедия. Меня за безумную храбрость, проявленную при оказании первой помощи, генералу наградили клюквой. Похвастался прапорщик и подробно рассказал обо всем происшедшем. — Если это правда, за что же вас наградили?